так как люди не всегда осознают свои эвристические приемы, пользуются ими интуитивно. Овладение членораздельной речью в возрасте от 2 до 5 – несомненно творческий процесс, и роль подсознания в формировании речи у ребенка очень велика. Кстати сказать, именно то обстоятельство, что каждому нормальному человеку доступно овладение речью, дает основание утверждать, каждому человеку присущи творческие способности. Неверно, будто самое выдающееся достижение человечества – наука. Гораздо справедливее взгляд, согласно которому язык есть наивысшее творение человеческого разума. Тот, у кого хватает способности освоить членораздельную речь и подавно сумеет осилить школьную и университетскую программы и внести творческую лепту в дело, которым занимается. Нужно только, чтобы условия не препятствовали, не подавляли, не блокировали, не погасили ту искру Божию, которая есть у всякого, но не всегда выявляется и реализуется. Не исключено, что оптимальные условия овладения речью должны служить эталоном оптимальных творческих условий вообще. Нормально развитые дети к 5-6 годам уже владеют грамматически правильной речью. Они умело строят предложения, безошибочно выбирают нужные формы глагола, безукоризненно пользуются падежными и родовыми окончаниями, правильно согласуют различные части речи по времени, роду и числу. Дети хорошо чувствуют и мастерски применяют многочисленные суффиксы, меняющие смысловые оттенки слов, увеличительные, ласкательные, пренебрежительные и другие, проявляя неистощимую изобретательность. Каким образом это достигается? Ведь ребенок не знает правил грамматики, а практически пользуется ими весьма успешно. Могут сказать, что весь секрет в памяти ребенка. Она как губка впитывает и запечатлевает слова, услышанные от взрослых. Но такое объяснение нужно сразу отбросить. Когда 6-летний ребенок слышит слово впервые, он тут же начинает употреблять новое для него слово во всех его грамматических формах. И не ошибается, если слово это не исключение из правила. Выходит, ребенок путем абстрактного мышления уже выделил общие законы изменения слов, общие правила морфологии. Ведь этот титанический труд выполнен им подсознательно. Ребенок даже не подозревает о нем. Неправильная форма слова просто режет его слух. Мы не ставим себе задачу анализа детской речи. Сказанное выше, на наш взгляд, веское доказательство огромной роли подсознания в подсознательной деятельности. Другим доказательством служит тот факт, что многие выдающиеся ученые отмечали подсознательный характер своего творческого процесса. Приведем высказывание математика и химика. Процесс этот производится бессознательно. Формальная логика здесь никакого участия не принимает. Истина добывается не ценой умозаключений, а именно чувством, которое мы называем интуицией. Она входит в сознание в виде готового суждения без всякого доказательства, пишет русский ученый Стеклов. Не к окончательному выводу приходит посредством посылок, но наоборот, на первом месте стоит вывод, а потом уже обращаются к доказательствам, читаемые у выдающегося немецкого ученого прошлого века Либиха. Подсознание – такой же реальный элемент психики, как воля, чувство и так далее. Многие блестящие естествоиспытатели придавали подсознанию огромное, иногда решающее значение в мотивации поведения и в творчестве. И все же экспериментальное изучение подсознания почти не проводилось. Хотя нет сомнения, что подсознание можно изучать объективными методами физиологии и психологии. Место интуиции в творчестве. Мы уже говорили, что в научном творчестве огромную роль играют